Глава 5. Ведьма. «Тебе реально ничего не будет?» «За что?» Она удивилась на самом деле. «Ну, ты мастер, я низший, слово-то какое непотребное. Пойдут разговоры, слухи, дойдет до Гекаты». «Дурак ты, Серега. Здесь вообще никому дела нет, кто с кем пьет. Гекате ведь ничего не сказали, что ей какой-то упырь ручку облизал. Мы уже допили по второму бокалу коньяка». «Это ты меня упырем сейчас назвала?» Я вопросительно поднял правую бровь. «А что?» «Похож». В ее глазах блеснул дьявольский огонь. «Даш, слушай, а чего такой сходняк вдруг? Вы часто так собираетесь?» «Нет. Не часто. Я тебе скажу, но только ты никому пока, понял?» Она заметно захмелела. «Могила? Смешно. А я уже ведь в могиле. Буду молчать», — заверил я. «Пару дней, а там всем известно будет и так. Мак, ну, тот, которого сегодня сожгли, под пытками признался, где его коллеги организовали хранилище в новом районе. Вот наши и собрались обсудить, как его ловчее к рукам прибрать. На днях объединенные силы трех кланов выступят на штурм». «Хранилище чего? Я не совсем понял. Золото?» «Да не ори ты так. В городе есть места, подземелья, где живут очень сильные монстры. Иногда они пропадают и появляются уже в другом месте. За такими подземельями идет постоянная охота». «И что у них такого?» «Ты просто не представляешь, насколько они прибыльные. Так вот, маги нашли очень вкусную кормушку почти на границах своих и наших владений. Между ними и нами только драконы, но они никогда не вмешиваются в наши разборки. Иногда мне кажется, что они не различают нас. Для них мы люди все на одно лицо, что маги, что черные. И, возвращаясь к подземельям, в них живут очень опасные твари. Маги уже разок там побывали и вынесли просто неприличную гору золота. Но, чтобы не тащить ее у всех на виду через пол Москвы, они спрятали золотишко неподалеку, понимаешь?» «Кажется, да», — кивнул я. «А вы, то есть мы, хотим наложить лапу на их золото?» «Как раз твой профиль», — она стукнула ладошкой по столу. «Погоди, я закрыл рот рукой». «Так послезавтра в пол...» «Да-да, помалкивай пока. Как соберемся все, так старшие объявят цель похода». «Слушай, я хоть вчера свалился в город, но я не дурак. Чем я там смогу помочь? Я же не знаю ничего». «Тебе и не надо ничего делать. Золото будешь таскать, за это и получишь хорошо. Сражаться, понятное дело, тебя никто не заставляет». «А ты?» «Я, да. Как же я такое могу пропустить?» Хищно улыбнулась она. «А часто убивают насовсем в таких сражениях?» «Часто. Всегда почти. Ты за себя боишься?» — рассмеялась она. «Нет, за тебя», — признался я. «Чем-то она меня привлекла. На мою первую любовь она была совершенно не похожа, но я бы не отказался познакомиться поближе». «Ах, это... Не бойся, не пропаду. Я тебе по секрету скажу. Я уже без пяти минут владыка». «Упс. Ничего, что я с вами сижу рядом, госпожа». Я демонстративно отодвинулся. «Получишь у меня сейчас. Есть время работы, когда старшие ранги требуют беспрекословного подчинения, а есть время отдыха, и тогда ранги ничего не значат. Мы сейчас отдыхаем». «А ранг как растет?» Скачком или постепенно? Постепенно. Чем больше ты в банк заносишь, тем круче становишься. Мне до последнего ранга осталось всего ничего. Друид говорил, ладык по пальцам пересчитать. Ну, это смотря у кого сколько пальцев. На самом деле, больше, чем пальцев. Он имел в виду действующих, а то есть и такие, которым все до фини. Сидят у себя на районе, и ничего им не надо. Если вдруг какая буча заварится, тогда они поднимают свою задницу, но крайне неохотно. А так до них и не достучишься. А что значит круче? В чем круче? Я в прошлой жизни боксом занимался, так там надо удар поставить, отточить его. А как здесь это происходит? Как долго происходит овладение магией? Ты о магии. Даже не знаю, с чего начать. Ты же понимаешь, что сейчас я как рыба в воде. 30 лет прошло. Не помню уже всех нюансов, как начинала. Ты не подумай, я не набиваю себе цену, — она задумалась. Перво-наперво надо почувствовать эфир. Да, точно, эфир. Там, откуда мы пришли, этого не получится сделать. Здесь же запросто. Но сразу ни у кого не получается. Эфир? Что это? Это как воздух. Он везде. Вокруг тебя, вокруг меня. Дигби тебя к серым определил. Значит, твоя стихия — это серые заклинания. Как правило, это боевая магия, и есть у тебя предрасположенность к ней. Карты не врут. Ну, и что делать-то надо? Как ее применить? Мне не терпелось кого-нибудь заколдовать. Эка ты быстрый какой. Про поставить удар помнишь? У нас еще дольше. Ты должен почувствовать эфир. Я не педагог, но... попытаюсь объяснить. Эфир — это безграничные возможности, бесконечная сила вокруг тебя, но пользоваться ей на полную катушку ты сможешь только, когда войдешь в состав клана. Мы, как пчелы в улье, зависим от своей королевы. В нашем случае это высшие. Они накачивают силой весь остальной клан, и чем больше у тебя ее, тем эффективнее ты сможешь взаимодействовать с эфиром. Ты должен научиться брать его и, пропуская через себя, выплескивать наружу уже в виде заклинаний. Попробуй его ощутить. Эфир и сейчас рядом. Она откинулась на спинку кресла и посмотрела на меня. Я притих, прислушиваясь к себе. Чувствую ли я что? Да, чувствую, что надо обязательно пойти поссать. Слушай, а есть такие, кто так и не освоил магию? Сам того не желая, спросил я. Она звонко засмеялась. Я смутился. Не зацикливайся на этом. Само придет, успокоила она меня. Я, например, через месяц примерно поняла, что от меня требуется для того, чтобы познать эфир. Это как, знаешь, ну... Она подбирала слова, помогая себе, щелкая пальцами. Это как какая-то задача, которую ты не можешь решить. День ходишь, голову ломаешь, второй. Заснул, ворочаешься, проснулся и вдруг понял. Эврика, ответ сам возник в твоей голове. Слишком не напрягайся, ты только сутки здесь. Созреть надо для эфира, и тогда само все придет. Ну, хорошо. Тогда расскажи мне о своих заклинаниях. У вас же есть какой-то набор минимальный? Есть. Колесо, допустим. Хочу я кого-то, к примеру, наказать, но так, не сильно. Могу наслать на него колесо. Его скрутит всего колесом. Больно, обидно, но не смертельно. Хотя можно и убить, но обычно, чтобы не убежал никуда. «Мага этого!» — она кивнула на площадь. «Колесом поймали. Владыка поймал, а маг был мастером. И все. Привет. Я бы тоже его ушатала. Слабоват еще». «Сила заклинания как-то разнится?» «Конечно. Так же, как и в боксе. И ты, и малец лет 10, оба знают, что такое хук. Только ты ударишь так, что у него башка оторвется, а он не сможет достойно ответить, потому что сил маловато. Из простых есть еще лишай. Здесь понятно? Жертва покрывается лишайными пятнами. Они могут быть невидимыми, или ядовитые, или еще какие, по желанию ведьмы. Еще останавливающие, столбняк. Раз, и ты уже чурка с глазами. Хлопаешь глазами, а с места сойти не в состоянии. Очень удобно, когда кого-то поймать надо. Понятно, ну а присущие именно ведьмам есть что? Похоть не путать с Виагрой, она улыбнулась. Если на тебя наслали похоть, то ты будешь бегать за ведьмой, как привязанный. Я-то вчера подумала, что Геката решила поиздеваться и вот-вот наградить тебя похотью. Знаешь, что это такое из рук высшей? Не, покачал я головой. Откуда? Уж лучше тебе не знать. Если бы она на тебя вчера повесила его, то ты полз за паланкином, как змея, не в силах остановиться. И всю дорогу желал только одного — совокупиться с Гекатой. Разумеется, она бы тебе не дала, и ты тогда через пару дней засох и умер в печали. Фух, блин, не знал я, кто вы такие. Друид нас с ночью нашел, утром проснулись и пошли. Я еще мыслями там, в том мире был, когда вас увидел. Ты, наверное, уже забыла, а там, если красивая женщина тянет к тебе руку при знакомстве, то ее можно поцеловать. В нашем мире сейчас уже редко кто так делает, но я не смог устоять. Я недавно кино смотрел, французское, так там на каждом шагу ручки целовали. А что еще делали? Ей правда стало интересно. Когда же она умерла? Во время правления Хрущева или Брежнева? Там таких фильмов не показывали. Хотя, погоди, было что-то вроде такое про Анжелику. Но это все чушь. Сейчас такие Анжелики есть, что волосы дыбом встают. Да все делали, просто сказал я. Ты, наверное, не представляешь себе даже. Порнуха, что ли? Скривилась она в усмешке. «А откуда знаешь такое слово? Когда ты умерла?» «Причем здесь когда? У нас этого богатства хоть отбавляй. Это же ад серый». «Вот, я знаю, куда мы с тобой пойдем. Я тебе тоже кое-что покажу, чего ты еще не видел. Давай, рассчитайся и выходи на улицу». Она быстро встала и сдернула свой черный плащ с вешалки и вышла. Мне стало интересно, и через пару минут я уже выходил из харчевни. Рядом со входом никого не было. Сбежала после упоминания о порнухе. Пугливые какие-то ведьмы пошли. Ну и ладно, подышу тогда воздухом. В данный момент луны не было, костер на площади прогорел, вокруг было темно. И тут кто-то взял меня под руку и загробным голосом спросил. «Развлечений ищете, молодой человек?» От неожиданности я вздрогнул и обернулся. Рядом со мной стояла Даша в плаще с капюшоном на голове. «Не увидал? Это у нас, у ведьм, врожденное. Прятаться мы умеем. Пошли». «Ты скрываешься от кого-то?» — спросил я. «Не то чтобы. Меня в этом районе мало кто знает, но лучше не афишировать, что я посещаю злачные места». «Мне все равно, а что в аду есть злачные места?» — поинтересовался я. «Я бы тоже хотел посетить такое». «Мы туда идем, дорогой. проворковала она, вселив у меня надежду, что вечер еще не потерян. «Как звали твою первую любовь?» — вдруг спросил я, сам не знаю почему. «Миша. Михаил. Такой мальчик симпатичный, а он вылитый ты. Представляешь, я в него без ума была влюблена в школе. Писала ему записки, а он делал вид, что не знает, кто ему пишет. Потом и мне кто-то стал писать, и все такими буквами печатными, что понять, чей этот почерк, я не могла. Я его как-то напрямую спросила, он ли это. Он сказал, что нет. Потом мы с родителями переехали в другой район, и я пошла в новую школу. И только спустя 10 лет узнала, что это был он. Мы со старым классом собирались в кафе, а он не пришел. Я от девочек узнала, что он в Афганистане погиб. Его соседка передала мне конверт, на нем было написано «Даше». Его мать отдала ей, а она мне. В конверте были письма, которые он писал перед летними каникулами в 8 классе. Но потом я переехала в другую школу, и мы уже не встретились. Так там все они были написаны теми самыми печатными буквами. «Печально. Странно, но я же видел. Ты думала, что я — это он. Как такое может быть?» «В этом мире творятся разные вещи, в том числе и со временем. Взять хотя бы мою знакомую ведьмочку. Она встретила среди низших своего умершего 40 лет назад деда. Как тебе такое?» «Не понял. Так он умер раньше, а здесь оказался позже?» «Угу. Здесь направо». Она потянула меня за локоть. «Где же его носило? Кто бы знал?» «Стой. Мы пришли. Говорить буду я, ты молчишь, понятно?» Я кивнул. «Ответь». «Я уже начал молчать», — сказал я. «Дурень». Она хихикнула и постучала тяжелым молотком в форме совы по металлической пластине на двери. После третьего раза у двери открылось зарешоченное окошко. Глаз я не видел, только нос с торчавшими из него длинными волосами. «Что надо?» Даша без слов показала ему свое кольцо через решетку. Нос исчез, и дверь, заскрипев засовами, отворилась. Даша поправила капюшон и взяла покрепче меня под руку. Дворецкий не сказал больше ни слова. Держа в руке подсвечник с тремя красными свечами, он степенно пошел по длинному коридору. Через каждые 3 метра с правой стороны были двери. Первые 4 оказались запертыми, зато 5-я приоткрыта. Он плавно толкнул ее, и дверь отворилась. Даша сунула ему в ладонь один золотой, он поклонился и пошел дальше. Даша взяла меня за руку и втянула в комнату. Почти всю ее площадь занимала кровать. Имелся также столик с напитками и большое бронзовое зеркало с небольшой банкеткой. Даша скинула капюшон. «Вот мы и на месте. Можешь расслабиться, серый», — подмигнула она. «Да я и не напрягался. А где мы?» — я повертел головой. «Уютно здесь». «Там, где целуют ручки», — сообщила она. «Не понял», — сказал я. «Чего здесь непонятно? Поцеловать ручку в этом городе равнозначно тому, что ты говоришь даме, я хочу вас трахнуть. Прямо здесь», — засмеялась она. «Чё, правда? Вот это зашквар». Я понял, что отколол тогда на улице. «Страшно стало», — сказала она пугающим голосом. «Срань Господня! Она же могла меня прямо там прикончить». «Дошло, наконец». Даша села на кровать. «Налей-ка мне выпить. Вон из той пузатой бутылки». «Да ладно тебе, не трясись ты так. Не убила же, ты ей понравился. Она же прекрасно понимает, кто ты и откуда. Вот когда мастер один ей поцеловал ручку, то попробовал прах. 100% летальный исход. Ах, какая вкуснятина! Ложись сюда скорее». Она похлопала по кровати рядом с собой. Я снял ботинки и лег на взбитые подушки. Мы лежали одни на большой кровати в квадратной комнате, сплошь задрапированной красным бархатом. И чего я ждал? Я потянулся к застежке ее плаща, но она плавно отстранила мою руку. «Погоди, милый, представление сейчас начнется». Она нажала на какой-то рычажок у изголовья, и напротив нас, в противоположной стене, открылось прямоугольное узкое отверстие. «Это наш телевизор», — прошептала мне на ухо и прислонила к моим губам свой бокал. Я пригубил вина. «Вина?» «Больше похожего на кровь, на вкус солоновато. Вряд ли научились выращивать соленый виноград. В моем теле зародился маленький вулкан. Я почувствовал волну жара, охватившую меня изнутри, и желание. Да еще какое! Я отхлебнул еще раз. Вот теперь норм. Даша отпила тоже. Откуда-то донеслась музыка. Мягкая, ненавязчивая, классическая музыка. Сквозь небольшое затянутое мелкой сеточкой окно я прекрасно видел сцену. В центре стояла огромная низкая кровать. Где-то далеко раздался глухой удар колокола, и на сцену вышла блондинка в таком же черном плаще, как у Даши, и в черной полумаске на лице. Подойдя к кровати, она скинула плащ, оказавшись полностью голой, призывно изгибаясь, она легла на кровать животом вниз. Вновь раздался колокол, и на сцену с обеих сторон вышли молодые люди. Так вот, какой у них здесь синематограф. Один, не мешкая, пристроился позади девушки, второй обрадовал ее спереди. Блондинка была очень рада и приняла сразу двоих. Через 5 минут раздался еще колокол, и на этот раз компанию тем троим составили сразу еще 3 девушки. На сцене началось веселье в полный рост. На черном бархате кровати возились светлые похотливые пятна, переплетаясь между собой в едином страстном порыве. Я повернулся к Даше. Даже в полутьме я видел, как ее щеки возбужденно горели. Я потянулся к броши, что удерживала ее плащ. На этот раз она не возражала. Раздался щелчок, и плащ чудесным образом стек с нее, как вода. Под ним почти ничего не оказалось, кроме восхитительного тела, чулок и пояса. Я осторожно погладил тяжелую грудь и поцеловал ее. Пощекотал соски кончиком языка и спустился к животу. Даша плавно высвободилась и оказалась на мне. Теперь мы могли доставить друг другу оральные ласки. Я вспомнил одну шутку и фыркнул. Мне кажется, Даша не заметила, увлеченно полируя моего бойца. Я тоже не желал обидеть свою юную ведьмочку, приступил к делу. На сцене еще прибавилось участников, и теперь той огромной кровати им стало мало. В неясном красном свете казалось, что там возятся бледные насекомые на черном бархате. Все это мне напомнило почему-то могилу. Я вспомнил, что нахожусь в аду, и что здесь нет запретных тем. Понимание этого сняло последние запреты, если они оставались, и мы с Дашей отбросили последние условности. Она была великолепна и восхитительна. Она была ненасытной, требовательной, изобретательной. Она была ведьмой, моей ведьмой. Я не знаю, сколько времени прошло, но оно пролетело словно один миг. На этот раз удар колокола, ничем не приглушенный, известил о конце представления. Мы, повинуясь ему, бурно кончили и теперь лежали довольные и даже немного уставшие. Она еще раз угостила меня из своего бокала, после чего мы вышли на улицу. «Теперь ты понял, что такое поцеловать даме ручку в городе?» — спросила она. «Ой, и не напоминай!» — рассмеялся я. «А чего ты ржал, когда мы начали?» — подозрительно спросила она. «Я вспомнил про регион Твери на автомобильных номерах. Он у них 69». «Старо как мир!» — фыркнула Даша.